Николай Раздоров. Система возвышения. 9 том. Эвольвер 2 этапа. Развитие. Глава 387. Град наград. День. Поздравляем, вы первый игрок с планеты Земля, успешно ставший эвольвером 2 этапа. Обнаружено наличие уникального титула. Первый эвольвер Земли. Изменение наград. В тот самый момент, когда я услышал это сообщение, то осознал, что не стоит упускать столь редкую возможность. Насколько мне было известно из изученных мною кристаллов знаний, если вдруг начинается изменение наград, то немалую роль в конечном изменении будет играть удача самого игрока. Мысленным усилием мгновенно поменял свои характеристики на характеристики кровавого клона, подняв показатель своей удачи до моего возможного максимума. Если быть более точным, то это было ровно 32 единицы, что было совсем немало. Жаль, что у меня не было под рукой зелья удачи или чего-то подобного, что могло бы увеличить эту характеристику. Из тех кристаллов знаний, которые я уже успел изучить, мне было известно, что награды со стороны системы за преодоление каждого из этапов развития эвольвера были самыми щедрыми и многообразными по отношению к игрокам, порой даже более щедрыми, чем из различных ивентов внутри самой системы, которые периодически менялись. Иногда они могли повторяться. Все эти размышления пронеслись в моей голове словно молния. После того, как все клетки моего организма подверглись изменению, став более совершенными, я ощутил, что скорость моего мышления также возросла, хотя и до этого мне было грех жаловаться, если честно. Мысленным усилием откинул лишние размышления в сторону и с некоторым предвкушением начал ожидать результата. Словно услышав мои размышления, система наконец продолжила. Награды улучшены. В качестве награды вы можете выбрать один из следующих вариантов. 1. Тело Титана. Ваше физическое тело будет изменено и станет подобно представителю расы Титанов, получая большую физическую силу атаки и не менее большую защиту. 2. Озеро Крови. Ваше тело способно вместить в 10 раз больше крови, чем у обычных представителей вашего вида. 3. Кровавое Безумие. Поглощая кровь других, вы становитесь гораздо сильнее, теряя часть рациональности. 4. Духовное тело. Вы получаете природный талант в развитии своего духа. Неожиданный, но крайне приятный бонус от моих предыдущих достижений. Довольно усмехнувшись, отметил я. Достаточно приятно видеть, как спустя время мои предыдущие достижения до сих пор давали свои плоды, что невольно мотивировало на дальнейший прогресс. Просто уверен, что это было сделано самой системой, дабы поощрить усилия игроков. Должен признать, что это и вправду работало, причем достаточно хорошо. Такс, ладно, пожалуй, можно рассмотреть все варианты. Часть из них явно стала лучше, чем в прошлый раз. Первой наградой мне снова предлагалось улучшить свое физическое тело, в этот раз это было тело Титана. Звучит достаточно внушительно, однако, совершенно бесполезно для меня, да и судя по описанию, я вполне мог увеличиться в размерах до 2, а то и 3-метрового роста, и в итоге стать неповоротливым, хоть и сильным громилой. Оно мне надо, оно мне явно не надо. В какой-то момент я сосредоточился на развитии своей скорости, что просто подразумевало увеличение моей ловкости, а также духа, дабы иметь возможность использовать различные навыки. Если так подумать, то у меня был достаточно разнообразный стиль ведения боя, особенно, если он будет идти с равными мне по силе противниками. Если надо, могу сблизиться и вполне успешно биться вблизи, если же этот вариант не подходит, то тут мне на помощь придут мои различные навыки, а также кровавый клон, который позволил мне овладеть магическими навыками, хоть и чисто из школы крови. Хм, интересно, а могу ли я улучшить своего кровавого клона таким образом, чтобы не быть ограниченным только навыками крови? Надо будет поискать информацию по этому поводу. Если честно, то мне немного не хватало мощных АИ навыков. Мысленно вернувшись к первому варианту, решительно отбросил его в сторону. Вот если бы здесь было телосложение молниеносного или скоростного типа, то я бы еще подумал над этим вариантом. Вторым вариантом шло озеро крови, что явно было развитием одной из наград, что уже предлагалось мне для выбора после того, как я стал эвольвером и этапа. Иметь в себе в 10 раз больше крови для того, чтобы использовать более мощные навыки из школы крови, было, конечно, заманчиво. Однако, я мог выбрать только один вариант, так что, увы, но нет, кровавое безумие я даже не буду особо рассматривать. Стать каким-нибудь аналогом вампира, да еще и берсерком, Во время битвы мне совершенно не хотелось. Самая же интересная награда, которая снова шла последней, было духовное тело, которое давало мне природный талант для развития своего духа. Подобная награда в виде таланта к чему бы то ни было, встречалась достаточно редко. Если же учесть, что до этого я выбрал гения, то вместе с этим талантом, мне будет гораздо легче развить свой дух. Должен сразу отметить, что это было не самое сильное телосложение, о которых мне было известно, однако самое подходящее мне в данный момент. Раз уж я определился со своим выбором, то тут же мысленно произнес: «Я выбираю четвертый вариант, духовное тело». Как только я сделал свой выбор, то висящее передо мной сообщение медленно растворилось в воздухе. Спустя мгновение, на этом же месте появилась небольшая прозрачная сфера. Если присмотреться, то внутри нее можно было увидеть очертания расплывчатой человекоподобной фигуры. Выходит, именно так и выглядит природный талант, достаточно занятно, мысленно отметил я. Тем временем, сфера перестала висеть в воздухе и полетела в моем направлении. Под моим любопытным взглядом она замерла прямо напротив моего сердца и, распавшись белым дымом, впиталась в мое тело. Сразу после этого, я ощутил изменения в моем теле, которое было достаточно неочевидным на первый взгляд, но в то же время интуитивно понятным. Если вкратце, то я стал лучше ощущать энергию, которая была вокруг меня, а точнее внутри моего тела, потому что снаружи я не ощутил никакой духовной или же по-другому, магической энергии, что было достаточно странно, как на мой взгляд. Возможно, она появится в будущем. Спустя несколько мгновений, я вновь услышал сообщение от системы. Динь, вы успешно эволюционировали и сделали следующий шаг на пути своего возвышения, став эвольвером 2 этапа, успешно развив свое физическое тело. Врожденные характеристики вашего тела: дух и ловкость, что делает вас эвольвером двойного атрибута. Эволюция приносит 30 пунктов духа и 30 пунктов ловкости, как бонус за прохождение эволюции. В связи с отсутствием скрытых дефектов при эволюции, вы будете получать дополнительные пункты к каждому последующему уровню в размере 3 пунктов. В настоящий момент ваш класс – трансформатор. Так как вы эвольвер свыше 40 уровня, один из ваших основных классовых навыков – будет развит до 5 уровня. Динь. Ваш навык черта трансформации был развит до 5 уровня. Динь. Телосложение плюс 20. Услышав это сообщение, я вновь ощутил приятную волну тепла, которая распространилась по моему телу. В этот раз, она продолжалась достаточно долго. Чтобы не так уж и удивительно, разом получить целых 80 пунктов к своим характеристикам, было поистине сильным улучшением моих сил. Если сравнивать, это было равноценно получению нескольких десятков уровней. Параллельно с этим, я ощутил, как внутри моего сознания, руна навыка черты трансформации начала меняться и становится более сложной и в то же время, более совершенной. В тот же самый момент я осознал, что мне и вправду удалось завершить свою эволюцию эвольвера и этапа и стать хоть и начинающим, но полноценным эвольвером 2 этапа. Теперь мне предстояло развивать свой дух, что бы это ни значило. Конечно, у меня имелись свои предположения на этот счет, однако, зачем гадать, если можно узнать точно. По этому пути прошли многие миллионы эвольверов из других миров, и было бы глупо не воспользоваться этим. Базу знаний по этому моменту я еще не изучал, точнее, они мне были банально недоступны по причине невыполнения необходимых требований. Теперь моего уровня и, что не менее важно, развитие было вполне достаточно для того, чтобы у меня открылся доступ к подобным передовым для игроков моего мира знаниям. И я знал, где смогу их достать, без особых на то проблем. Прикрыв глаза, я ощутил, как все мое тело обновилось и стало совершенней. Да, это будет более правильным описанием того, что я в данный момент ощущал. Энергия так и бурлила во мне, а былая усталость во время перехода пропала, словно я как следует выспался, сходил в баню, в общем, полноценно так отдохнул. Мне стоило немалых усилий, чтобы не броситься куда-то наружу и не начать крушить зомби направо и налево. Забавная реакция, словно выпил несколько энергетиков подряд. Главное, чтобы потом не было после этого печального отходника и упадка сил. И хоть казалось, что подобные размышления длились долго, но на самом деле это промелькнуло всего лишь за несколько мгновений. Открыв глаза, моим глаза невольно упали на то место, где совсем недавно лежали драгоценные ресурсы. Теперь же от них остался лишь частички пепла или бесполезного песка. Если мои расчеты верны, а они верны, то подобная эволюция обошлась мне ровно в 100 миллионов черных монет выживания. Естественно, часть материалов была получена мною с помощью бартера, и огромную роль в этом сыграл Дзирт, за что ему большое спасибо. Само собой, не всем игрокам, которые хотели стать эвольвером 2 этапа, нужно было платить такую большую сумму. Можно было пройти и более простую эволюцию, однако потом будет сложнее двигаться вперед. Также это давало и другие бонусы по сравнению с теми, кто не хотел рисковать, а более дорогая и качественная эволюция не означала, что нету риска неудачи эволюции. Если игроку не удастся пройти свою эволюцию, то потом ему будет сложнее это сделать, чем в первый раз. Именно поэтому надо было получить необходимый уровень, а так найти подходящую технику развития. Моя техника заложения основ считалась сложной для изучения и очень дорогой для практики. Однако результат точно того стоил. Чем больше я смогу получить характеристик до становления звездным лордом, тем легче мне будет потом. По моим сведениям, звездные лорды могли летать без использования постороннего снаряжения или навыков. При этом это не ограничивалось полетом только на своей планете, они также могли вылететь за пределы атмосферы и летать в космосе. От перспективы свободного полета мне еще сильнее захотелось стать сильнее. По крайней мере, так мне сказал Дзирт во время нашей с ним беседы. При наличии необходимых связей, жизни вправду становится легче. Так, ладно, думаю, хватит рассиживаться. Открыв глаза, посмотрел в сторону настенных часов и увидел, что уже было около 8 утра. Хм, а мне показалось, что прошло всего лишь не больше нескольких часов. В принципе, чего-то подобного я и ожидал. Встав с пола, я обнаружил на своем теле черные разводы, пусть будет не частот, которые появились на моей коже после прохождения эволюции. Недолго думая, метнулся в сторону ванны и, приняв горячий душ, смыл с себя всю эту пакость, заодно почувствовав приятную свежесть. Выйдя из душа, решил проверить свою скорость и быстро рванул с одной стороны кабинета в другую. После того, как я расширил его в 3 раза, теперь тут и вправду можно было бегать, хоть и недолго. Для постороннего человека могло бы показаться, что моя фигура расплылась в воздухе, и вот я сначала был в одном месте, а теперь оказался совсем в другом. Ух, по ощущениям явно быстрее, чем раньше. Теперь моим врагам не позавидуешь. Что уж говорить, я бы сам не хотел быть своим врагом. По ощущениям, я стал примерно раза в 2 быстрее и раза в 2 сильнее. Хоть это и не отразилось в моих характеристиках, это было связано с тем, что теперь мне было легче управлять своими мышцами и использовать их максимально эффективно. Причем, я этому даже не учился. Эти знания, словно всегда были со мной, просто я их забыл, а теперь вспомнил. По крайней мере, именно так это и ощущалось. Уже привыкший к подобному способу получения информации, я не особо удивился, просто принял к сведению. Еще пару раз побегав туда-сюда, я решил провести небольшую физическую тренировку. Так будет легче привыкнуть к своей новой силе и скорости. Выбрав себя целью, я мысленно активировал один из своих навыков – контроль гравитации. Спустя час и несколько сотен отжиманий и прочих физических упражнений, выполняемых под увеличенной гравитацией, я вполне освоился, и даже легкий мандраж, который был до этого, сошел на нет. Видимо, это было связано с тем, что мое сознание еще не привыкло к изменениям моего тела, что и дало подобный эффект. В этот раз у меня не вышло увеличить свою силу, что не мудрено. Хм, надо будет подумать над тем, как еще больше усложнить себе тренировку, еще больше увеличить силу гравитации. Одного моего навыка уже не хватает для того, чтобы я ощутил достаточное давление для прогресса. Тогда в дело можно будет пустить различные артефакты, помогающие в процессе тренировки, что-то наподобие тренировочной комнаты с увеличенной гравитацией в несколько десятков раз. Надо будет поискать информацию, просто уверен, что нечто подобное уже кто-то делал. Просто нужно найти и купить. Вновь принял быстрый душ, хоть особо и не вспотел, с хорошим настроением отправился в сторону кухни и включи чайник, дождался закипания воды. Заварив кружку горячего зеленого чая и прихватив несколько вкусняшек в виде печенек, отправился в сторону своего рабочего стола. Усевшись в удобное кресло, включил компьютер, и пока он загружался, прикрыл глаза и мысленно попытался ощутить, что именно давал мне мой новый талант духовного тела. Мне явно стало легче направлять энергию внутри своего тела, и если меня не обманывает интуиция, то это также скажется на скорости и даже мощности используемых мною навыков. Правда, это еще нужно будет проверить на практике. Если так подумать, то всего лишь за короткую ночь я совершил качественный скачок в силе. Но не стоит зазнаваться. Мысленно одернул себя я. За пределами моего мира было много эвольверов 2 и 3 этапа. И это если не вспоминать о звездных лордах и силах которых мне практически ничего не было известно. Правда, уверен, что разобраться с игроком ниже своего уровня развития для них было совсем несложно. Буквально разная весовая категория. Однако когда-то они были на моем уровне, так что у меня все еще впереди. Сейчас мне надо сосредоточиться на том, чтобы найти подходящую для меня технику развития духа. Просто уверен, что она будет стоить достаточно дорого, даже не сама техника, а скорее необходимые ресурсы для ее развития. И это при том, что в данный момент у меня осталось всего несколько тысяч черных монет выживания. Мда, от будущих трат у меня даже начала болеть голова, и подобные расходы могли позволить себе далеко не все игроки. Быть высокоуровневым игроком, конечно, приятно, но это и вправду дорого. Конечно, если ты не согласен быть посредственностью. Меня, к примеру, это совсем не устраивало. Если у тебя не было большой удачи, когда бы тебе часто везло на ценный дроп, то неплохим вариантом было овладеть какой-либо прибыльной производственной профессией путем накопления, приобрести необходимые для развития ресурсы. Конечно, наследники или избранные того или иного клана из центральных и не только миров были лишены этой дилеммы. Лучшие техники, как и ресурсы, будут предоставлены им по первому же требованию. Просто уверен, что наследники кланов и прочих объединений из центральных миров, которые присоединились к системе гораздо раньше, чем мой мир, могли себе позволить развивать каждый этап эвольвера, да и до него, с максимальной безупречностью, тем самым превосходя обычных эвольверов, которые выбирали легкие для освоения техники развития и не использовали драгоценные ресурсы для своего развития. Подобная практика могла увеличить будущий потенциал развития игрока. Просто уверен, что существовала куча способов и секретов для более гладкого развития, помимо набора уровней. В момент своей эволюции я почувствовал, как повторитель изменил все клетки моего тела, включая симбиота ловкости, который в данный момент погрузился в глубокий сон. Но думаю, после того, как он проснется, я буду приятно удивлен. Что ж, посмотрим. Также по ощущениям я теперь мог добавить еще двух симбиотов. Скорее всего, это будет симбиот духа, а потом и разума, если у меня, конечно, выйдет их найти. Иметь дополнительный козырь у себя за пазухой никогда не будет лишним. По моим предположениям, это может дать хороший синергетический эффект. Пока я был занят прорывом на второй этап и был недоступен, мне пришло несколько сообщений от Тани, которая пожелала мне спокойной ночи, что, конечно, было приятно. Ничего срочного, что потребовало бы моего личного вмешательства, не случилось. Посмотрев в сторону окна, я увидел за ней свою территорию рассвета, которая изрядно расширилась за последнее время. После того, как мы сможем обеспечить достаточный уровень безопасности тех, кто тут проживает, то начнем расширение во все стороны. Чем быстрее я очищу свой город от ходящих, тем будет лучше. Жаль, что у меня не было подходящего навыка для массовой зачистки зомбарей. Конечно, можно повторить ту огромную сферу, которую я делал в пространственной зоне, однако этому мешает тот факт, что они не собираются в одном месте и бродят по всему городу в поисках пищи, которой для них выступает оставшиеся в живых население города, которые совсем недавно были их сородичами. Все же надо понимать, что в городе были миллионы все еще бродящих туда-сюда зомби, которые с каждым пройденным днем становились все сильнее и сильнее. Неожиданно для меня в животе сильно заурчало. Только в этот момент я ощутил, что достаточно сильно проголодался и в данный момент мог ход слона съесть, если, конечно, его правильно приготовит. Хм, а почему бы мне не спуститься вниз и не позавтракать? Решив не откладывать это важное дело на потом, вновь увожу компьютер в спящий режим и, встав из-за стола в приподнятом настроении в ожидании вкусного и крайне питательного завтрака, выхожу из кабинета. Глава 388. Вторженец. Стоило мне выйти из кабинета и закрыть за собой дверь, как я тут же увидел улыбку Виктории, которая уже была на своем рабочем месте и увлеченно чем-то занималась за компьютером. Щелчки мышки так и слышались в коридоре, причем с приличной такой скоростью. «Николай, доброе утро!» «И тебе доброе утро, Виктория!» «Не хотела бы спуститься со мной на завтрак?» Уже несколько по привычке пригласил ее с собой. «Нет, спасибо, я не ем по утрам», — Вежливо отказалась девушка. Хорошо, тогда не буду настаивать. Что-то требует моего внимания. На всякий случай уточнил я. Все же спихивать все обязанности чисто на девушку, хоть и вполне способную, было бы неправильно с моей стороны. Нет, ничего срочного. Сверившись со списком на компьютере, уверила меня Виктория. Отлично. Произнес я с улыбкой и направился к лифту. Нажав на кнопку нужного этажа ресторана, сегодня я спускался вниз под музыку рока 80-90-х годов. Просто уверен, что это проделки Байбла. Правда, должен признать, что вкус в музыке у него вполне неплох. Немного подумав, достал свой смартфон и, убедившись, что связь была даже в шахте лифта, открыл один из новостных сайтов, который начал быстро набирать популярность в сети. Все же телеканалы по большей части сейчас совершенно не работали, а жители любой из стран хотели получать новости, пусть даже если они будут не очень положительные. В связи с этим нашелся какой-то предприимчивый игрок с небоевым классом журналист, как только он решился его взять. Видимо, до ужаса не хотел сражаться с зомби, или же у него была большая поддержка от его группы. Благодаря своему классу, он каким-то образом узнавал различные новости раньше других игроков и выкладывал их у себя на сайте, приобретя достаточную популярность. Его сайт назывался «Важнейшие мировые новости». Открыв его, мне на глаза тут же попались заголовки с завлекающими названиями, которые привлекли мое внимание. Первым из них было «Китай смог». Что именно Китай смог? Сейчас узнаем, кликнув по ссылке. Перешел в тему обсуждения, которая, к слову, вела на форум сверхов, где говорилось о том, что игрокам из Китая удалось зачистить небольшой городок в одной из своих провинций, что на самом деле считалось достаточно большим подвигом с учетом того, что количество душ на квадратный метр до начала зомби-апокалипсиса у них было гораздо плотнее, чем у окружающих стран. Из-за этого и зомби было больше, развивались они также быстрее. Поэтому потери среди тех, кто участвовал в этой героической операции по зачистке, были довольно внушительными. На нескольких фотографиях и видео с мест события можно было увидеть огромную поляну, на которой видны свежие ряды могилы. Однако они и правда смогли это сделать. На фотографии был лидер их команды, мужчина средних лет со шрамом, шедшим от правой брови, проходя вниз по переносице и заканчиваясь под левым глазом. Смотрелся он достаточно брутально и, судя по всему, именно он и получил награду от системы за зачистку одного из городов, какую конкретно было неясно. Скорее всего, по аналогии с той, что должен буду получить и я. Это было совсем не слабо, по крайней мере на уровне игроков, которые еще не стали эвольверами. Смотря на игрока на фото, я четко видел, что он еще не был эвольвером, однако достаточно близко подобрался к этому, находясь на пороге. В статье были некоторые видеоматериалы, которые, непонятно откуда достал журналист, где можно было проследить, каким образом они захватывали районы и очищали места скопления зомби. Хоть эта операция и оказалась успешной, потерь было много. Казалось, что они брали количеством, а не с помощью продуманной стратегии плана. Мысленно проанализировал то, что увидел, и сделал соответствующие выводы. Как не повторить подобных ошибок при зачистке уже своего города? Особенно сильно меня заинтересовал эпизод, когда неожиданно для всех прямо из-под земли вылезло большое количество зомби, причем прямо посреди группы игроков. Само собой, именно тогда и началась кровавая резня. Эволюционировавшие зомби были настоящими машинами убийства, особенно зомби скоростного типа. Именно тогда они и понесли наибольшие потери в живой силе за всю прошедшую операцию. После прошедшего выступления было даже видео, как лидер команды в одиночку отправился за город и расправился с одним из рейд-боссов, напоминающим большого пятиметрового тигра. В бою с ним он использовал катану, объятую пламенем, достаточно клишированный выбор, как на мой взгляд. Возможно, мне кажется, но некоторые игроки в моем мире развиваются довольно быстро, хотя, возможно, примерно так и происходит во все других мирах, куда пришла система возвышения. Если мы хотели иметь шанс выживания человеческой цивилизации, то нам нужно было приложить больше усилий, чем остальным. По крайней мере, надо было попасть в рейтинг золотого миллиона. Так что пускай остальные игроки качаются, мне это только на руку. Прочитав комментарий к этой новости, я увидел, что в основном комментаторы поддерживают китайских игроков. Также часть комментаторов ругали их лидера за большие потери и неудачную тактику, когда они просто завалили зомби числом. Однако другие аргументированно замечали, что кто вообще знал, что зомби способны на подобную засаду, которая очень напоминала продуманную атаку с их стороны. Скорее всего, тут сыграл свою роль зомби управляющего типа, прошедший сквозь несколько эволюций. Интересно, у них вышло найти его и уничтожить? Нехорошо, если нет. Думаю, в скором будущем, в каком-то из уголков мира, надеюсь, не рядом со мной, один из них обретет разум, и тогда всем выжившим станет в округе станет гораздо сложнее выжить. За всеми этими размышлениями я уже вышел из лифта, и ноги сами привели меня в ресторан, где я прошел в сторону своего любимого места, которое оказалось свободным. По пути я здоровался с игроками, которые тоже пришли сюда позавтракать. Сев за свой столик, сделал заказ у подошедшего официанта, попросив принести побольше мяса с мясных полей. По моим ощущениям, только оно теперь могло качественно устранить мой голод, будучи более питательным, чем обычное мясо. Все же мой организм теперь требовал более качественную пищу для поддержания работы организма. Пока ожидал свой заказ, продолжил размышления. Хм, давненько я не выходил на охоту на подобных зомбари. Думаю, надо будет осуществить круг по городу и поискать их, да и проверить на сообщения на форуме, тоже будет не лишним. Вдруг кто-то из игроков обнаружил что-то странное в поведении зомби. Не может же быть так, что они просто взяли и перестали появляться в моем городе. По идее, такого не должно быть. Все же население здесь проживало достаточно много. Даже по статистике частоты их появления среди основной массы зомби, они должны были уже появиться. Если следовать этой логике, то что получалось? Правильно, зомби управляющего типа появились, однако начали вести себя более осторожно, инстинктивно опасаясь быть уничтоженными. И как мне их тогда найти в этом огромном городе с кучей домов и подвалов? И это надо еще не забывать про метро, где они тоже могли прятаться. Хм, а могут ли зомби проникать в пространственную зону? Если так задуматься, это было вполне возможно. Надо будет обязательно проверить, да и зачистить несколько пространственных зон для пополнения ресурсов. Благо, мой локпос мог помочь мне в этом деле. Надо будет поставить его на подзарядку моего собственного изготовления. Если у меня выйдет найти ресурсную пространственную зону, то методом некоторых ухищрений и приглашением специалиста или же покупки у Дзирта соответствующего артефакта, можно будет перенести в более удобное место. Да, да, не удивляйтесь, существовала и такая возможность. Многие прошаренные игроки и различные мелкие гильдии делали на этом большие деньги, продавая ресурсные пространственные зоны более крупные гильдиям или же кланам. Если же после зачистки пространственной зоны из последнего босса выпадала крайне редкая руна открытия мира, то можно сказать, что игрок сорвал джекпот. Почему так много? Да потому, что если у вас будет руна открытия мира, то эта руна и вправду открывала мир, точнее проход в неизвестный до этого мир, где могло содержаться много ресурсов. И, скорее всего, там либо не будет разумных существ, либо это будут существа из враждебной системы, которых можно было грабить и уничтожать, без особых последствий. Бывало, конечно, что те игроки, которые получали подобную возможность, неправильно ее использовали и банально погибали, после чего проход закрывался. И это в лучшем варианте развития событий. Случалось и так, что существа на той стороне использовали подобную возможность для вторжения уже в мир того несчастливого игрока, что приводило к самой настоящей войне между мирами, где в итоге в живых могла остаться лишь одна из сторон. Закрыть проход можно было только имея при себе ту самую руну открытия мира или же пригласить в свой мир звездного лорда, который силой закрывал подобный проход. Однако, стоила подобная услуга очень дорого, и не все миры могли себе это позволить. Думаю, не будет лишним создать тему на форуме сверхов по поиску подобной руны, которая в неправильных руках может обернуться настоящей катастрофой для нашей планеты. Возможно, кто-то из игроков получит руну открытия мира и, не зная ее ценности, продаст мне ее за бесценок. Было бы забавно, если бы это и вправду произошло. Закончив с этой новостью, сделал определенные выводы. К этому моменту мне уже принесли часть моего заказа, и я приступил к первой за сегодня трапезе, попутно переключившись на следующую популярную тему, которая была на первой странице сайта. Если быть более точным, то это была прямая трансляция из Америки, которая транслировала презентацию прямо из гильдии героев. Пожалуй, можно и послушать, что он там хочет донести до общественности. Кликнув на ссылку, меня перекинуло на прямую трансляцию и как раз вовремя. В данный момент на сцену находился глава гильдии героев Хью Джонс, готовясь начать свою речь. Дорогие друзья, благодаря общим усилиям, мы вскоре повторим подвиг китайского народа и приведем нашу страну к величию, освободив ее от мерзких орд зомби. Сидящие напротив него игроки и журналисты тут же отреагировали бурными аплодисментами. Камера трансляции на секунду повернулась, показывая огромный заполненный людьми зал. Там находилось достаточно много народа, это явно был зал, предназначенный для выступлений различных артистов и музыкальных групп, вмещающий несколько тысяч человек. В какой-то момент атмосфера среди игроков резко изменилась, и многие из них вскочили со своих места, тут же начав кричать и закидывать выступающего своими навыками. Анализ. Проверка. Снятие маскировки. Покажи, что скрываешь. Мы все знаем. Развеивание. Аннулирование. Ослабление. Раздевание. Проклятие слабости. Показ сущности. Очищение. Десятки, если не целая сотня небоевых навыков полетели в сторону выступающего главы гильдии героев. Несмотря на очевидный шок, отразившийся в его взгляде, он использовал какой-то навык и с удивительной скоростью уклонился от шквала странных умений. Однако, примерно треть навыков все же смогла угодить в него, несмотря на все его усилия. Когда это произошло, первые навыки не оказали никакого эффекта. Но когда они сложились в 10 и более попаданий, то можно было увидеть то, как буквально на глазах внешность главы гильдии героев разительно меняется. Неужели его бледный вид и вправду что-то таил за собой? Заинтригованно, подумал я. В какой-то момент его кожа приобрела пепельный оттенок, а на некоторых участках появились черные чешуйчатые участки, на его лбу можно было заметить несколько небольших черных рожок. На этом дело не закончилось, его глаза также изменились. Белок покраснел, словно засветившись изнутри, с ярким желтым узким зрачком. От подобного развития событий, все игроки, даже те, которые запускали в него навыки, буквально впали в состояние шока. Они, как и я, конечно, предполагали, что с главой гильдии героев может быть что-то не так, однако то, что он окажется совершенно другим видом, не ожидал никто. Хотя, возможно, это какая-то трансформация. Поняв, что его раскрыли, Хью с гневом и негодованием посмотрел в сторону трибуны и закричал: «Вы все заплатите за это, жалкие людишки!» — воскликнул он, после чего в его правой руке появилась красная пульсирующая сфера. Мгновение спустя он запустил ее прямо в толпу игроков, которые в панике бросились в рассыпную. Вспышка, и трансляция прервалась. Мда, подобного явно никто не ожидал. Почему он вообще напал на людей и назвал их людишками? Говорит ли это о том, что он и вправду был представителем другой расы? Если не ошибаюсь, то не так давно я оставил комментарий о том, что с ним что-то не так. Неужели это все последствия моего комментария? Или кто-то и вправду начал подозревать главу гильдии героев и, подогрев массу игроков, решил его проверить? Мои дальнейшие размышления прервало сообщение от системы. Динь, вам предложено задание «Охотник за головами». В вашем мире обнаружен вторженец из другого мира. Уничтожьте его как можно скорее. Ожидаемая оценка опасности. А. За успешное выполнение задания вы получите награду. Принять? Да нет. Система и вправду предлагает мне стать охотником за головами. Интересно. Помнится, я уже выполнял похожие задания, расправившись с Дожилом, успешно изгнав его из нашего мира. Видимо, глава Хью и вправду был вторженцем. Скорее всего, это засланный шпион одного из звездных лордов или большой гильдии, которые находились за пределами моего мира. О чем-то подобном вскользь упоминалось в одном из кристаллов знаний. Подобные шпионы искали ценные ресурсы на других планетах из вновь присоединившихся миров. Находя их, они оперативно их добывали и продавали на черном рынке, чем изрядно мешали будущему прогрессу игроков, ограбленного, а по-другому и не скажешь, мира. Посмотрев на задание, которое уже начало мигать, видимо, скоро оно могло исчезнуть, я принял решение. Да, принять. Сразу же после этого от системы поступил пакет информации по этому заданию, которую я быстро усвоил. Во-первых, раз в час я буду получать информацию о местонахождении вторженца, что уже было достаточно неплохо. А при нахождении рядом с ним в радиусе километра, я буду ощущать правильно направление. Кроме того, раз в час я также могу переместиться к месту его последнего местоположения с разбросом не более 10 километров. После успешно выполненного задания, можно будет вернуться в исходную точку. Видимо, я скоро отправлюсь в Америку, да еще и без визы. Забавно, усмехнулся я. Розыск, мысленно произнес я. Спустя мгновение передо мной возникла иллюзорная карта планеты с видом из космоса. Затем она стала приближаться, и я увидел красную точку, которая очертила область в пригороде Нью-Йорка. Именно там и проходила презентация гильдии героев. Видимо, он до сих пор не покинул пределы этой области, это облегчает дело. Сейчас он точно будет бежать со всех ног, и его вряд ли кто-то догонит. Но вот через час он точно немного выдохнется или же потеряет бдительность, и его можно будет на этом подловить. Интересно, сколько игроков получили это задание? Судя по лицам окружающих меня игроков, никто из них не получил это задание. Оперативно прикончив свой крайне обильный и вкусный завтрак, я залпом выпил чашку зеленого чая и, встав, хотел отправиться в сторону своего кабинета, заодно сообщив Виктории о том, что отлучусь с нашей территории, чтобы они не потеряли меня из виду. Неожиданно в столовую практически ворвался взъерошенный Байбл, размахивая руками. Увидев мою фигуру, он тут же обрадовался и помчался в мою сторону. «Босс, происходит что-то крайне странное, тебе нужно это увидеть», — быстро проговорил он, как только подбежал поближе и протянул мне свой планшет. «Хорошо, успокойся, сейчас гляну», — взяв планшет в руки, посмотрел на экран и увидел на нем изображение одной из наших камер в городе, конкретно эту. Я даже собственноручно устанавливал вместе со звуковой ловушкой, которую мы уже несколько раз использовали. Так, и что конкретно тут должно было привлечь мое внимание? Камера исправно работала, ее даже можно было двигать из стороны в сторону, и в данный момент ничего, кроме пустынных улиц города, мной замечено не было. Если честно, то я ожидал, что на камере будет виден какой-нибудь сильный зомби или же отряд членов Ордена Возрождения. Возможно, они уже переместились в другое место. Переключился на следующую камеру, но и там ничего подозрительного. Перевел взгляд на Байбла и увидел его загадочную улыбку. Не заметил, да, я тоже не сразу сообразил, что я должен был заметить. С нескрываемым любопытством интересуюсь я. Издав смешок, Байбл дал подсказку. «А ты пощелкай камерой, посмотри, не замечаешь ничего странного?» Прислушавшись к его совету, начал переключать изображение от одной камеры к другой и примерно на третьей, я наконец осознал, что именно было не так. Ни на одной из камер мною не было замечено зомби, то есть буквально ни одного ходячего. А вот это уже было достаточно странно. И куда они делись? Вслух поинтересовался я, впрочем, не ожидая, что Байбл сможет мне ответить. Однако, к моему удивлению, он смог. Они бегут. Бегут? Куда? Они бегут в нашу сторону? Нет, они бегут от нас, направляясь к центру города. Взволнованно воскликнул Байбл. Тут же переключился на самые дальние камеры и увидел, что зомби и вправду покидают ближайшие к моей территории районы города. Хм, ими кто-то управляет? Хотя нет, они разбредаются в разные стороны, но только не в нашем направлении. Это совсем не похоже на то, как они двигаются под чьим-то управлением. Что заставило их начать движение? Неужели они чего-то боятся? Судя по всему, это произошло не так давно, интересуюсь у Байбла. Ага, я заметил что-то странное около часа назад. Ага, примерно час назад, да, примерно в это время, я совершил свою эволюцию и стал эвольвером 2 этапа. Хм, неужели они это почувствовали и теперь инстинктивно стараются держаться от меня подальше? Могут ли они ощущать мою ауру? Если да, то могу ли я ее спрятать? Все же это было несколько неудобно. Если о моем местоположении можно будет судить по такому поведению зомби, то это будет не очень хорошо. Конечно, это только мои предположения, но из имеющихся на данный момент данных, это достаточно логичный вывод. Не волнуйся, я догадываюсь, в чем может быть причина. Невольно на моем лице появилась ухмылка. Правда, и в чем же? Восклицательные и вопросительные знаки. Тут же быстро поинтересовался у меня Байбл. «Подожди, сначала надо кое в чем убедиться», — отвечаю ему я и под любопытным взором Байбла прикрыл глаза и попытался ощутить свою ауру. Глава 389. Время приключений. Часть 1. Прислушавшись к себе, я ничего не почувствовал вокруг себя никакой ауры. Хм, тогда нужно изменить подход. Если не могу почувствовать, то, возможно, смогу увидеть. Мысленным усилием активирую свое особое зрение, которое уже не раз оказывалось полезным в различных ситуациях. Смотря прямо сквозь веки, ничего необычного не заметил. Увидел только Бэйбла, который тоже решил не терять время зря и вовсю завтракал, периодически поглядывая в мою сторону. Этот способ также не дал результатов, однако я еще совсем не закончил. Мысленным усилием начал напитывать свои глаза духовной энергией. 10 единиц, затем 20, 30. И только когда я достиг 40, моему взору наконец открылось то, что я искал. От моего тела и вправду исходили едва уловимые волны энергии синего цвета. Они легко проходили сквозь ближайших людей и стены небоскреба, исчезая где-то вдали. Чем-то это напоминало импульсы энергии. После недолгого наблюдения, я заметил, что они были синхронизированы с биением моего собственного сердца. Это напоминало давление ауры, которое я до этого использовал, чтобы подавлять и запугивать более слабых противников. Хороший способ для контроля толпы. По ощущениям, это была более сильная, я бы даже сказал прокачанная версия, которая при этом работала в автономном режиме, само собой. Тут же попытался ее отключить или хотя бы ограничить ее распространение в окружающую среду, однако, с наскока у меня не вышло это сделать. По ощущениям, это было сравнимо с попыткой задержать дыхание на очень долгий срок, что, прямо скажем, было очень неприятно. Если подобная проблема или скорее особенность после перехода на второй этап эвольвера возникла у меня, то с чем-то подобным должны были столкнуться и эвольверы из других миров. Просто уверен, что существовали рабочие техники или же способы управления этой, пускай пока будет аурой, которую, к слову, совсем не влияло на жильцов моей территории, по крайней мере, насколько я мог об этом судить. Возможно, это связано с тем, что я не считал их своими противниками. Экспериментировать на своих мне не хотелось, мало ли какие будут последствия для их психики. Все же, если даже зомби драпают, то это может быть достаточно неприятно. Поняв, что сейчас этот вопрос никак не решить, да и по сути своей они удалялись от моей территории, что можно было считать плюсом. Правда, также был и минус: для прокачки своих игроков нужно будет заходить глубже в город, чтобы было достаточно опасно. Думаю, после охоты отправлюсь в главную деревню и приобрету несколько тренировочных подземелий. Отключаю свое особое зрение и открываю глаза и смотрю в сторону Бэйбла. Не волнуйся, думаю, я выяснил, в чем причина их странного поведения. Да и в чем же, тут же уточняет у меня Бэйбл. Думаю, это связано со мной. Правда, восклицательные и вопросительные знаки, круто, воскликнул Бэйбл. Расскажи поподробнее. Да тут особо нечего рассказывать. В ходе нашей с ним беседы вкратце рассказал ему мои предположения. Он так внимательно меня слушал, что если бы у него в руках был попкорн, то он бы с радостью его съел. Неужели мой рассказ настолько увлекательный? Судя по внешнему виду моего собеседника, так оно и было. В конце разговора попросил его об одной услуге, и он с радостью согласился мне помочь. Чуть позже мне это пригодится. Попрощавшись, мы вернулись к своим делам. Бэйбл тут же убежал куда-то, весь пылая энтузиазмом. Поблагодарив официанта и шеф-повара, вышел из ресторана и решил вернуться обратно в кабинет. Перед поездкой в Америку нужно было подготовиться. Оказавшись на своем этаже, сообщил Виктории, что скоро покину территорию базы, как минимум на несколько часов, но если что, буду на связи. Хорошо, Николай, если вас будут искать, я вам сообщу. Спасибо, на тебя можно положиться, вежливо поблагодарив девушку и прошел в свой кабинет. Пройдя в центр достаточно большого помещения, я остановился ровно посередине и задумчиво произнес вслух: «Такс, и что же мне понадобится для охоты?» Тут же начал мысленно перебирать свое снаряжение, решив, что, скорее всего, мне придется атаковать с достаточно большого расстояния. Ведь этот Хью или же тот, кто скрывался под его личностью, был эвольвером, как минимум первого этапа. После перехода на следующий этап, я чисто инстинктивно мог определить, кто находится передо мной даже через экран монитора. Правда, это не гарантировало стоточность, ведь до снятия его маскировки, я думал, что он был простым игроком. За следующие несколько минут я определился со своим выбором. Итак, что же войдет в мой набор охотника? В первую очередь в него войдет штурмовая винтовка, которая позволит мне атаковать минимум со средней дистанции, а также усиленный десерт ягли. И, само собой, парочка зелий восстановления, запас которых я успешно восстановил, подрезав их у Андрея после нашей последней встречи. Само собой, не забыв написать Акире, чтобы она выдала ему еще. Скорее всего, в данный момент Она занимается изучением баз знаний по алхимии, которые она приобрела самостоятельно. Совсем скоро я передам ей достаточно ценную базу знаний по алхимии, которая еще больше позволит ей расширить свои горизонты в приготовлении различных зелий. Те же зелья прорыва очень бы нам пригодились. Ладно, с оружием средней дистанции, а также ближней в виде сабли или же меча я определился. Что еще? Мои дальнейшие размышления прервала СМС, пришедшая на мой телефон. Звук был такой, что это точно был кто-то из списка моих контактов. Достав телефон, открыл сообщение и увидел, что отправителем был Лина Лервис и по совместительству моя штатная провидица. Просто так она не стала бы мне писать. Неужели опять что-то предсказала? С нескрываемым любопытством вчитываюсь в сообщение. Чтобы избежать проблем, измени свой имидж и поведение, иначе твои враги создадут тебе проблемы. Коротко, но вполне доходчиво. Немного подумав, отвечаю: хорошо, спасибо, что предупредила. В ответ она тут же прислали мне подмигивающий смайлик. Быстро же она научилась пользоваться различными гаджетами из моего мира. Впрочем, в данный момент она и вправду была полезна. Мысленно ставлю напротив ее имени большой такой плюс. Так она говорит, что мне надо изменить имидж и поведение. Хм, думаю, начну с самого легкого, а именно имиджа. Думаю, правильным решением будет отправиться туда в магическом доспехе. Причем желательно не снимать шлем, дабы меня не узнали и не создали проблем в будущем. За себя я не особо опасаюсь, но вот за своих родных и близких очень даже. Если бы рядом с ними были хотя бы эвольверы, а лучше два этапа в качестве телохранителей, то мне было бы гораздо спокойнее. Только вот где таких взять? Даже если искать через гильдию искателей, то найм подобных специалистов будет очень дорого стоить. Легче уж взрастить своих, которые с большей вероятностью будут тебе верны. Если отталкиваться от сообщения Лины, то среди тех игроков, которых я встречу в Америке, наверняка будут представители Ордена Возрождения. Правда, и слепо верить во все эти предсказания все же не стоит. В первую очередь надо думать самому, а предсказания использовать лишь для справки. Порой предсказание сбывается, если ты просто в него веришь и невольно делаешь так, чтобы оно произошло. Вылазку на другой континент можно будет совместить с охотой на сильных зомби. Пора было повышать свой уровень. Посмотрев на свою статистику, я увидел, что в мировом рейтинге я до сих пор был на втором месте, что было достаточно странно, с учетом того, что я был эвольвером два этапа. Если первое место не обогнало меня по уровню развития, а судя по сообщениям от системы, это было именно так, то тогда все сводилось только к одному показателю. Мой уровень, он был не таким уж и высоким. Скорее всего, кто-то обогнал меня по уровню, причем достаточно прилично. Интересно, где он качается? Скорее всего, ему или ей очень повезло с местом прокачки. Где-то в темном туннеле, запачканная с головы до пят черной кровью фигура громко чихнула. «Апчхи, неужели кто-то меня вспоминает?» — иронично проговорила она вслух. Тут в другом конце туннеля послышались приближающиеся многочисленные шаги. «Снова вы, уроды? Да когда вы уже кончитесь?» — с яростью и каким-то отчаянием в голосе прокричала она. «Умрите, сволочи! Воздушное лезвие! Магическое лезвие! Сдохните, сволочи!» Только-только показавшиеся из-за угла противники были разделены на несколько частей. Подойдя поближе, она подобрала несколько шкатулок сокровищ и один предмет снаряжения. Защитный костюм. Снаряжение 4 уровня, плюс 20 ко всем характеристикам. Опять мусор, ничего удивительного. Расщепление. Равнодушно посмотрев на доспех, она активировала свой навык, без которого уже бы давно откинула коньки в этом бесконечном подземелье. Под ее взглядом доспех разложишься на различные материалы, из которых он был когда-то создан, хоть и с какими-то потерями, и теперь его можно было использовать для создания вещей, подходящих для своего редкого класса универсального мага. Получив с опыт с убитых монстров 55 уровня, она получила новый 55 уровень и опять пошла вперед, надеясь, что за следующим поворотом наконец-то появится выход наружу, и она сможет добраться до горячей ванны. Если думать в таком ключе, то, в принципе, все сходилось. Даже интересно, кто бы это мог быть. Скорее всего, это какой-то игрок с земли, раз система его засчитала в наш мировой рейтинг. Нужно будет поискать информацию по этому поводу. Возможно, этот высокоуровневый игрок не стал молчать о своем достижении, которое неплохо бы получить самому. Думаю, приложив достаточно усилий, я смогу поднять свой уровень и обогнать этого игрока. К тому же, теперь мне будет гораздо проще повышать уровень. Противники, такие как зомби и монстры из пространственных зон, будут значительно слабее меня, и крошить их направо и налево будет не так уж и сложно. Большей проблемой будет нахождение достаточного их количества. Итак, вернемся к сбору. Еще до сообщения Лины, я и сам хотел сохранить свой визит на другой континент в тайне. Конечно, если это не выйдет и кто-то начнет доставлять мне проблемы, то разговор будет коротким. В первую очередь, мне нужно изменить внешний вид своего магического доспеха. Отдал мысленную команду своему магическому доспеху, который всего за несколько секунд обволок мою фигуру. До сих пор порой удивляюсь, как Лера вообще умудрилась это сделать. Откуда была взята сама идея подобного ношения доспеха, мне была понятна. Но вот суметь ее реализовать было гораздо сложнее. Дождавшись полного развертывания доспеха, вновь отдаю мысленную команду, и он начинает расходиться в разные стороны. Делаю шаг наружу и, обернувшись, вижу, как он начинает принимать прежнюю форму. Обойдя его по кругу, приложил к нему ладонь правой руки и, прикрыв глаза, активировал один из своих навыков – трансмутация. Вложив в него несколько десятков духа, перед моими глазами тут же появилась своего рода иллюзорная 3D-модель моего магического доспеха. И, словно художник на пустом холсте, начал менять его раскраску с черной на золотисто-красную. Через несколько минут открываю глаза, чтобы оценить результат. Вышло совсем неплохо. Если не знать тонкостей, то можно спутать с оригиналом, с ухмылкой отметил я. Для полного сходства не хватало одного завершающего штриха. Вновь использовал навык трансмутации, и в центре груди появилось небольшое треугольное углубление. В это углубление я вставил кусочек орехалковой руды, которая начинала светиться приятным синим цветом, если ее напитать небольшим количеством душ. Именно это я и сделал. Любители комиксов точно смогли бы оценить получившийся результат по достоинству. Тем временем, я почувствовал сигнал от системы, что могу начать перемещение к цели своей охоты. Не теряя времени, вновь экипирую магический доспех и вслух говорю: «Портал». Спустя мгновение прямо передо мной появляется овальный портал синего цвета, в который я без проблем мог пройти в полный рост. По ту сторону портала можно было увидеть самую настоящую темную подворотню и груды мусорных мешков, которые валялись по обе стороны переулка. На стенах домов можно было увидеть знакомые по фильмам пожарные лестницы. На той стороне вроде бы спокойно, не став долго тянуть, делаю решительный шаг вперед и оказываюсь на той стороне, словно просто перешагнул порог комнаты. Это явно удобнее, чем перемещение с помощью платформ перехода, и уж точно быстрее, мысленно отмечаю я, даже спиной чувствуя, как позади меня закрывается портал. Неожиданно услышал какой-то шорох справа от себя. Посмотрев в ту сторону, увидел лишь кучу наваленного мусора. Не могло же мне показаться, возможно, там кто-то спрятался. Недолго думая, подбираю ближайший кирпич и кидаю его в сторону подозрительной мусорной кучи. Со звуком, словно я попал в кучу чего-то мягкого, кирпич просто упал на землю. Никакого движения или возгласов боли не последовало. Чисто для успокоения своих нервов, запрашиваю информацию у системы по поводу этой кучи мусора. К моему изрядному удивлению, я получил от нее ответ. Мусорный монстр, 15 уровень, практически невосприимчив к колющим и тупым атакам. Атакует из засады и душит жертву ядовитыми испарениями. Примечание. Имеет слабость к огню. Появились даже такие монстры, которые точно не произошли от живого существа. Или же он сбежал из какой-то пространственной зоны. Второй вариант более вероятен. Не подавая виду, что заметил его, убираю правую руку за спину и формирую в ней приличный такой огненный шар. Подождав, пока он надуется до размером баскетбольного шара, делаю быстрое движение и бросаю его прямо в этого мусорного монстра. Он даже не успел среагировать на мою атаку, и лишь ядовитое испарение в виде зеленого дыма начал подниматься от того скопления мусора, которым являлось его тело. Под моим внимательным взором он начал быстро сгорать, словно облитый бензином. Все же быть настолько неповоротливым – это самый настоящий грех, мысленно ухмыляясь, отмечаю я, тем временем делая заметку, что нужно чаще обращать внимание на свое окружение. После того случая с ныне почившим красавчиком, когда он просто взял и превратился в машину, я стал проверять новые предметы в своем окружении. Тем временем от мусорного монстра остался только пепел, а над место его кончины появился белый шар опыта, который полетел в мою сторону и впитался в мое тело. Что ж, я еще на шаг ближе к следующему левелапу. Как говорится, опыт не пахнет. Еще раз осмотревшись вокруг, не замечаю ничего подозрительного и мысленным усилием достаю свой мобильный телефон из пространственного кольца. Спустя несколько секунд, он успешно поймал связь и все его функции снова были в моем распоряжении. Включив навигатор, понимаю, что нахожусь недалеко от центра Нью-Йорка. Через несколько кварталов от меня должен был находиться Центральный парк. Думаю, стоит подняться повыше и осмотреться. Активирую функцию полета моего магического доспеха и добавив тяги в виде нескольких единиц духа, моя фигура отрывается от земли и стремительно взлетает вверх, с достаточно высокой скоростью. Через несколько секунд, я уже стоял на крыше самого обычного пятиэтажного дома, который выглядел прямо как в фильмах про 80 годы Америки. Первым, что бросилось в глаза, так это большое количество различных вариаций небоскребов, которые выглядели достаточно внушительно, даже спустя много лет после их постройки. Теперь понятно, как один из героев комиксов мог путешествовать по этому городу с помощью паутины. Тут и вправду было за что зацепиться. Судя по обшарпанности ближайших домов, я нахожусь в неблагополучном районе. Впрочем, это не важно. Осматриваюсь вокруг и вижу знакомые по фильмам и играм панораму города, которую я видел не один раз. Конечно, сейчас город находился в не лучшем своем состоянии, что и понятно. Многие окна зданий были разбиты. Прямо на улицах можно было увидеть кучу брошенных машин, а также достаточно большое количество зомби различной степени силы. Большинство из них еще не прошли свою первую эволюцию. Малая же часть из них достаточно шустро двигалась по улицам города в поисках живых. Вон там, к примеру, пробежал зомби скоростного типа, который двигался примерно в 3 раза быстрее обычного человека. По другую сторону улицы можно было увидеть зомби силового типа, который просто тупо шел вперед, расталкивал стоящие на его пути машины. Собственно, картина запустения города почти ничем не отличалась от того, что происходило в моем родном городе. Поменялись лишь декорации. Такс, и где мне найти этого чертового вторженца? Задание само себя не выполнит. Будет немного обидно, если кто-то успеет выполнить его быстрее меня. Мой внутренний компас, который появился у меня после взятия задания, не подавал признаков жизни, что означало, что этот вторженец находился более чем в 1 километре от меня. Неожиданно с правой стороны от меня слышится взрыв. Посмотрев в ту сторону, увидел небольшое облако дыма. Даже отсюда до меня донеслись яростные отголоски криков. Анихила, они там зарубились. Думаю, мне туда, решаю я и, добавив тяги в магический доспех, лечу в том направлении. После примерно минуты полета, понимаю, что не один я заинтересовался этим взрывом. В какой-то момент времени, справа и слева от меня, появилось несколько не менее быстрых фигур. С левой стороны от меня, прямо по крышам зданий, с приличной такой скоростью, перемещалась ловкая женская фигура в черном костюме в обтяжку. Прямо скажем, там было на что посмотреть, но не ее формы привлекли мое внимание. По моим ощущениям, она являлась эвольвером этапа, что было достаточно интересно. Бум-бум-бум, донеслось снизу. Посмотрев туда, я увидел, как мощная мужская фигура 2-метрового роста стремительно мчится вдоль улиц, с легкостью расшвыривая как зомби, так и мешающие ему автомобили. Он двигался с такой же скоростью, как и женская фигура, которая ловко прыгала по крышам зданий. При этом, на нем даже не было особой брони. Он разрывал их на части голыми руками. Видимо, у него был достаточно крепкий класс. И он тоже был эвольвером этапа. ХМ. Сразу же после перемещения, я столкнулся с 2 коллегами. Интересно, они местные или же тоже переместились сюда из своих стран? Интересно, сколько вообще эвольверов появилось в мире? Думаю, не больше 10. Хотя, кто его знает, не стоит отметать в сторону счастливые возможности других игроков, которые вполне могли найти ценные ресурсы, которые помогли им в развитии. Продолжая лететь в нужном направлении, осознал, что они тоже заметили меня и периодически на меня поглядывали, видимо, отслеживая мои движения. Раз они меня не атаковали, да и моя интуиция молчала, то я также не стал им мешать, лишь кивнул им, чем изрядно успокоил, как девушку, так и бегущего внизу громилу. В молчании мы продолжили свой путь, пока они не захотели поговорить, увидев, что я начал их обгонять. Глава 389. Время приключений. Часть 2. Спустя несколько секунд до меня донесся громогласный бас снизу. «Эй, железный человек, ты тоже взял задание на устранение вторженца?» — поинтересовался он у меня спокойным голосом. Само собой не на русском, а на английском языке. Свободно и даже как-то естественно переключился на него и ответил: «Да, так и есть», — не стал скрывать я, не видя в этом особого смысла. «Если же они попытаются напасть на меня, то этот город станет их могилой». Тем временем мой собеседник продолжил: «Мы тоже пришли сюда за вторжением. Раз у нас одна цель, то почему бы нам не объединиться в команду?» Достаточно вежливо поинтересовался он у меня. Немного подумав, отвечаю: «Команду? Расскажи поподробнее». Не стал сразу отказываться. «Посмотрим, что он мне предложит с молчаливого, как я понимаю, согласия девушки, которая в данный момент внимательно нас слушала, но не вмешивалась в разговор. Предлагаю объединить усилия и позже решить, кто получит награду. Так нам легче будет поймать этого вторженца, который очень шустро бегает и, как оказалось, любит оставлять после себя ловушки. Некоторые преследователи уже успели отправиться на тот свет», — достаточно подробно сообщил мне парень, которому при ближайшем рассмотрении было от силы лет так 25 максимум. «Моя цель — любитель ловушек, запомним на будущее». «Хм, а не об этом ли моменте говорила Лина? В обычной ситуации я бы хоть и вежливо, но отказался. Забыл представиться, я Рейн», — опомнившись, представился он. «Предложение интересное. И да, меня можешь звать меня Джеймсом», — представившись выдуманным именем, отвечаю ему я. «Как зовут прекрасную девушку?» — спрашиваю я, осознавая, что их чувства были настолько обострены, что даже на расстоянии около 15-20 метров они могли отчетливо слышать меня, собственно, как и я их.